Глава 17. Конфуз. Не так я представляла свою новую встречу с дьяволом. Хотела произвести хорошее впечатление, показать, что я нужное приобретение для их клана, а в итоге оказалась поймана с тобой в собственном кабинете. К счастью, глава пересмотрел свое отношение ко мне и готов был дать мне шанс проявить себя. Большего мне и не надо, ведь я не собиралась его упускать. Сабрина нервно постукивала ручкой по столу. Было раннее утро, и офис еще даже наполовину не заполнился сотрудниками, а девушка уже сидела на рабочем месте и трудилась над документами. За эти полтора месяца она успела втянуться в жизнь настоящего юриста и поняла, что та совсем не была скучной, как бы это ни казалось со стороны. Ее наставник Рудольф Бавер, несмотря на то, что девушку устроили по протекции руководства, спуску ей не давал. Лишь иногда уступал в количестве нагрузки, когда вмешивался Хангер. Но это случалось редко, потому что она умоляла мужчину не злиться и заверяла, что способна справиться с таким темпом работы. Особенно сейчас, когда прокурор Велес затаился и не вставлял палки в колеса. Дело, которое он стремился пришить одной из компаний корпорации, закрыли по причине недостатка доказательств со стороны обвинения. Суд признал, что все документы Coral Plus в порядке и налоги отчисляются своевременно и в полном объеме. Отец растерял свой запал, особенно когда получил предупреждение из-за предвзятого отношения к одному влиятельному миллионеру. Но сегодня все могло измениться в их слаженной жизни. Вчера перед уходом домой Рудольф обмолвился, что впервые после ранения Дэвил Собер собирается показаться в офисе, а значит, встречи им не избежать. Девушка не знала, сообщили ли дьяволу о принятии ее на работу в корпорацию, и очень нервничала по этому поводу. Благодаря рассказам Хангера она была прекрасно осведомлена о делах клана. Этот месяц мужчина то и дело срывался с места и летел на помощь к собратьям. Враги атаковали с разных сторон, но больше всего досталось Алекс. Сабрина искренне сочувствовала жене главы и в то же время восхищалась ее силой и характером. Пару раз они вместе перехватывали по чашечке кофе, и симпатия между девушками медленно перерастала в дружбу. Они тянулись друг к другу. Алекс окружали одни мужчины, и она изредка нуждалась в женском понимании и советах. Сабрина же давно растеряла всех своих подруг, а после поступления в колледж и с маркизой утратила связь. Иногда Сабрина думала о ней и давала себе обещание в свободное время попробовать отыскать бывшую подругу. Но пока так и не нашла на это времени. Да еще и Алекс была единственной, с кем она могла открыто говорить о Хангере и не умалчивать об особенностях его характера. То же самое было и в отношении нее. На этой почве девушки и сдружились. Теперь она боялась, что после встречи с Дэвилом может потерять ценную дружбу. Помня, как глава не был рад ее присутствию в особняке и за это поплатился Хангер, Сабрина еще волновалась, что снова подставит под удар любимого. Поэтому, несмотря на приказ безумца устроить себе выходной, Сабрина тихо выскользнула из постели и оставила своего мужчину сладко спящим. Она знала, что за своеволие поплатится, но не ожидала, что так скоро. Дверь в кабинет резко распахнулась, и Сабрина вскинула голову, смотря на ворвавшегося к ней мужчину. Всего 2 часа прошло с ее тихого побега, а девушка поняла, что успела соскучиться по своему безумцу. С каждым днем им все труднее расставаться друг с другом, даже всего лишь на день. Это нездоровое притяжение свидетельствовало о возросшей одержимости. Но, к счастью, она была обоюдной. Взгляд девушки пробежался по любимому, и сладкий трепет разлился по телу. Вокруг него пылала аура опасности и непредсказуемости. Глаза потемнели, что свидетельствовало о том, что демон захватил власть над Хангером. Однако девушка не боялась. Никогда не могла и вряд ли сможет. Этот неуравновешенный мужчина вызывал в ней совсем не чувство страха. Наоборот, Сабрина возбуждалась еще больше, когда его демон подбирался к границе и вырывался на свободу. Доверять ему было рискованно, но именно этот риск позволял ощутить жажду к жизни. «Ты покинула постель!» «Не вопрос, а обвинение!» Сабрина сглотнула от бархатного голоса, который был сладкой музыкой для ее ушей. «Да, я...» «Должна была остаться дома», – прорычал мужчина и, резко захлопнув за собой дверь, двинулся к ее столу. «У нас сегодня важное заседание, я не хотела пропускать». «Рудольф прекрасно справится без тебя», – прервал ее Хангер. «Я знаю, но для меня это огромный опыт. «Мы договорились с Бавером, что иногда ты будешь брать внеочередной отгул, и он понял, по какой причине». После этих слов напряжение покинуло Сабрину. Заправив локон за ушко, она нежно улыбнулась своему безумцу. Пусть он рвал и метал, но это было продиктовано волнением о ней. Очередное проявление его чувств вызывало в душе умиление и радость. И то, что его привязанность переходила в одержимость, только добавляло ей счастья. Весь мир может считать их двумя сумасшедшими, и, возможно, так и было на самом деле. Но, черт возьми, какая разница, если она дышит лишь ради этого мужчины, и он отвечает ей взаимностью? «Со мной все хорошо», — нежно улыбаясь, прошептала она. Хангер подошел вплотную к креслу, возвышаясь над ней грозовой тучей. «Покажи мне свои руки». Его приказ она выполнила моментально, протянув руки вперед и ладошками вверх. Нахмурившись, он схватил их. «Браслеты часы, значит? Сними!» Девушка шумно выдохнула, сдаваясь его воле. Как только она сняла аксессуары, то снова протянула ладони к нему. На этот раз Хангер намного нежнее взял ее кисти, водя подушечкой больших пальцев по идентичным отметкам на обеих руках. Наручники оставили следы. «Ничего страшного, скоро заживет», — поспешила заверить его Сабрина. «Демон злится. Ты не навредил мне». «Не только поэтому». Идеальные брови девушки вопросительно изогнулись в ожидании продолжения. «Потому что они нравятся ему. Нам. Даже если наручники немного повредили кожу, я полюбила их». Голос девушки зазвучал соблазнительно, когда она слегка поёрзала на кожаном кресле. «Это было невероятно, Хангер. Одно воспоминание о прошедшей ночи, и мои трусики намокают. Тебе было больно. Но ты любишь причинять боль? Из-за удовольствия я даже не придала ей значения». Сабрина поднялась. Теперь ее и мужчину разделяли всего лишь пара сантиметров. Она посмотрела в его глаза, и сердце сжалось от светившегося в них волнения. Такое откровенное проявление чувств, конечно, радовало девушку. Но вместе с тем она знала, что это делает его душевно уязвимым. А ее безумец не привык к таким ярким эмоциям и мог запросто испугаться их. «Когда ты успел стать таким осторожным?» С вызовом бросила девушка, зная, как ее непокорность будоражит Хангера. Тем самым она отвлекала его внимание и возвращала демону уверенность в себе. «Воробушек». Предупреждение в голосе явно говорило о том, что не стоит дразнить непредсказуемую личность. Но у Сабрины не было тормозов, когда дело касалось ее безумца. Искры страсти вспыхнули в девичьих глазах. Она потянулась к нему и укусила его за подбородок, тем самым пробивая брешь в его самоконтроле. «Я не сахарная и не хрустальная, и желаю в полной силе ощущать власть своего демона». Вызов был принят. Хангер резко дернул ее на себя, хватая ладонями за ягодицы, и приподнял вверх, посадив на поверхность стола. К счастью, большая часть документов лежала стопкой в углу, и их не затронуло неожиданное действие мужчины. Юбка Сабрины задралась вверх, обнажая кружевной край чулок. Пальцы ласково прошлись по внутренней стороне бедра, подбираясь к трусикам, пока он не прикоснулся к ее лону поверх тонкой ткани. Девушка вспыхнула, откинувшись назад, и шире расставила ноги. Мужчина тут же воспользовался ее приглашением, ныряя пальцами под ткань белья и касаясь кожи. Сабрина тихо застонала. Шершавая подушечка пальца прошлась по тугому узелку, надавливая на него, тем самым вызывая женские соки. Скользя вверх-вниз по пульсирующему лону, он слегка вводил внутрь кончик указательного пальца, мучая возлюбленную сладкими, но медленными движениями. Но когда девушка от его возбуждающих касаний задышала чаще, он вытащил руку из трусиков и поднес к своему лицу. Влажная. Он лизнул пальцы, смотря с неистовым блеском в глазах на распростертую перед ним любимую. «Люблю, когда ты так быстро возбуждаешься для меня». Сабрина была зачарована его ленивой медлительностью. Демон с предвкушением взирал на нее из глубины мужского взгляда, но пока не рвался наружу. Он вкушал накаляющееся между ними напряжение, как изысканный нектар, разжигая страсть до накала. Глаза мужчины, как темные омуты, завораживали своей глубиной, а коронная ироничная улыбка соблазняла поддаться греху. Хангер потянулся к девичьей груди и грубо сжал ее, ощущая даже через блузку и кружевной бюстгальтер, как твердеют ее соски. К счастью, он не стал срывать одежду, а аккуратно по очереди вытянул из петелек пуговицы, добираясь до наливных округлостей. «Хангер, пожалуйста», — в нетерпении взмолилась Сабрина. «Не трать время, вдруг сюда кто-то зайдет». Мужчина хмыкнул, но прекратил ласкать ее грудь и опустил руки, расстегивая пояс на брюках. «Тебя возбуждает тот факт, что нас могут застукать. Они увидят, как я трахаю тебя, делаю своей». Сабрина кивнула, соглашаясь с ним. «Именно этого ты хочешь, не так ли? Открыто заявить всем, что ты моя женщина». «Да, хочу». «Значит, проси судьбу, чтобы нас застукали». Он шаловливо улыбнулся, прижимая своей плотью к дрожащему лону, которая раскрыла свои губки навстречу и призывала заполнить пустоту внутри нее. Напряженные мышцы внутри живота зудели от желания, и это чувство подталкивало нетерпение. Сабрина хотела потребовать перестать ее мучить, когда Хангер накрыл ее рот своим, яростно врываясь языком. Полный необузданной страсти поцелуй контрастировал с его предыдущей медлительностью. Казалось, он утратил контроль над демоном и позволил ему руководить, а тот всегда был неистов в своей похоти. Сабрина покорилась его напору, как всегда, позволяя ему все что угодно его искалеченной душе. Хангер сильным толчком ворвался в девичье тело, не переставая насиловать ее рот. Влага позволила беспрепятственно проникнуть внутрь нее на всю свою длину. Не позволяя любимой даже просто перевести дыхание, он принялся свирепо покачивать бедрами, скользя туда и обратно. Женские мышцы сжимались вокруг его органа, препятствуя его входу, тем самым создавая дополнительное трение. Стул заскрипел под их телами. Сабрина со всей силы ухватилась за край, но все равно ощущала неудобство и боялась соскользнуть с поверхности. Тем не менее, это не мешало ей получать удовольствие от практически животного секса. Хангер ритмично вколачивается в ее тело, выпустив на волю внутреннего безумца. Для него сейчас существует только их общий экстаз, а целый мир может катиться в пропасть. Их действия так развратны, что лишь при одной мысли, что их могут застукать, Сабрину настигает оргазм. Тяжело задышав, она вспыхивает и замирает на мгновение. Ее неприручимый демон кончает вслед за ней, и девушка концентрируется на ощущении его пульсации внутри. Но Хангер, сгорая в собственном оргазме, вдруг крепко сжимает ее горло, практически перекрывая дыхание. Однако такие показательные моменты его доминирования давно уже стали привычными для нее, поэтому девушка без страха смотрит на возлюбленного с непоколебимым доверием в глазах. Она видит, как тьма заполняет зрачки Хангера, делая их бездонными, видит собственное отражение в этой жуткой темноте. А еще? Еще ее взгляду открывается тень его демона, его ужасное второе «я», признанная ею как полноценная часть личности любимого. Ведомый глубоким чувством собственничества, Хангер неожиданно выдохнул: «Мы женимся на тебе». «Что?» — выдохнула Сабрина, считая, что ей послышалось. Она инстинктивно вцепилась в плечи мужчины и откинулась назад, желая посмотреть ему в лицо. Стук сердца, казалось, оглушил. Девушка откровенно считала, что эти слова лишь плод ее фантазии. Безумец не мог такое произнести. «Мы женимся». И точка. Сабрина ошарашенно уставилась на мужчину. Именно в этот момент, второй раз за утро, дверь в кабинет резко распахнулась, и они услышали громкое «Кхм». Сабрина повернула голову на звук и охнула от неожиданности. Она моментально натянула на плечи блузку, мысленно ругаясь на то, что в этой компании никто не умеет стучать. Хангер спустил ее ноги со своих бедер и натянул брюки. Звук застегнутой молнии показался очень громким в повисшей тишине. Щеки девушки налились краской, когда она сползла со стола и принялась поправлять юбку. Шелковая блузка все никак не желала заправляться под юбку. Виной тому были ее дрожащие пальцы. Сгорая от смущения, она опустила голову вниз и закрыла лицо волосами, не веря, что их застукали за интимным процессом. Тогда до девушки донесся смешок, и она догадалась, что Дэвил Собер не один. «Не думал, что мой всадник голода предпочитает быстрый офисный перепихон», — бросил дьявол, забавляясь ситуацией, в которую попал его друг. «Необходимо стучать, когда заходишь в чужой кабинет. — грозно прорычал в ответ безумец. «Здесь все принадлежит мне. Имею право заходить без стука». Хангер фыркнул от этого заявления. «Уверен, ты сам испытал прочность своего рабочего стола». Постарался переключить внимание с их конфуза на самого дьявола. «Эй!» — возмутилась Алекс, слегка выглядывая из-за спины мужа. «Не переводи стрелки! Мне уже можно смотреть, или они там еще голенькие?» Поинтересовалась она у Дэвила после того, как он сделал шаг вперед, освобождая место для жены. «Как видишь, они особо и не оголялись?» — с ухмылкой на лице поддел всадника дьявол. «Прекрати, ты смущаешь Сабрину!» Огрызнулся Хангер, и девушка в испуге дернула головой. «Нет-нет, ничего страшного», — затараторила она, опасаясь очередного наказания от главы. «Мистер Собер прав, мы вели себя неподобающе». На мгновение в кабинете повисла тишина, которая вскоре нарушилась взрывами хохота. Хангер и дьявол от души веселились. Сабрина же в недоумении смотрела на них, затем обиженно вздернула подбородок. «Смотрю, всем весело, кроме меня». «Да хватит вам, мужчины!» – пришла на помощь подруге Алекс, хотя у самой губы подрагивали от сдерживаемой улыбки. «А мне было не очень весело, когда тебя наказали за меня». Все еще посмеиваясь, Хангер обнял девушку за плечи и притянул к себе. «Ты слишком злопамятна. Это давно минувшее непонимание. Многое изменилось с того времени». Он кивнул на Алекс, а после на дьявола. «Например, кто-то женился». «И поймал пулю на собственной свадьбе». Добавил глава. «Я рада, что вы выздоровели». «А я как рад, не представляешь». Дэвил откровенно улыбнулся Сабрине, и она ошеломленно посмотрела на него. «Еще я рад, что ты осталась жива. И это лучшее доказательство чувств Хангера к тебе. Поэтому я не препятствую твоему вступлению в клан и жду выдающихся результатов на должности юриста в Баверендфлор. Пока я только ассистент». Смущенно добавила она, чувствуя, как запылали щеки. «Все в твоих руках. Если ты покорила нашего безумца, то карьерная лестница окажется не такой уж тяжелой. Да, Хангер?» «Мы женимся», — вдруг ни с того ни с сего объявил мужчина. Уронив фразу, Хангер посмотрел на своего близкого друга. Голова застыл в изумлении. Он бы удивился меньше, если бы это был кто-то другой, но только не безумец. Уже само сожительство с Сабриной и цветущий вид девушки приводили всех в ступор. Никто не мог поверить, что это происходит на самом деле, даже когда наблюдали за отношениями влюбленных собственными глазами. «Я хочу, чтобы это произошло в твоем доме. Это единственное место, где я ощутил себя цельным в кругу семьи, принадлежащим чему-то». «А невеста хоть согласна?» Сабрина ошарашенно кивнула в знак согласия. Девушка все еще пребывала в ступоре от того, что Хангер на самом деле говорил о свадьбе. После ее намека о том, что она бы желала стать его женой, и негативной реакции мужчины на это заявление, Сабрина больше не поднимала эту скользкую тему, приняв решение забыть о ней. И теперь была просто сбита с толку и изумлена. «И с чем ты согласна? Со свадьбой или с местом проведения торжества?» – поинтересовался Дэвил. «На оба вопроса стопроцентное «да». Моментально выпалила невеста. «Это так волнительно!» Радостно воскликнула Алекс. «Я займусь подготовкой торжества. Хоть эта свадьба пройдет как положено. Без кровавого побоища. Простого мероприятия в кругу друзей будет достаточно». Попыталась урезонить подругу Сабрина, но ту уже понесло в планирование праздника. «Можно поставить арку в саду, украшенную цветами. Там же выложим небольшую площадку для танцев и закажем выступление музыкантов». Рассуждала Алекс. «Нужно обязательно пригласить распорядителя. Сама я даже не справлюсь с таким объемом». «Мне кажется, или невеста побледнела?» хмыкнул дьявол. «Это от счастья», добавил Хангер. «А вы уверены, что все должно быть настолько масштабно?» с надеждой спросила девушка. «И платье, платье самое главное!» Мужчины рассмеялись. «Твою женщину не испугала темная сторона твоей души», — обратился Дэвил к Хангеру. «Но пышное торжество приводит ее в полный ужас». «Тебе не нравятся мои идеи?» Голос Алекс звучал до того расстроенно, что у Сабрины сжалось все внутри от проснувшейся совести. Она ощутила себя неблагодарной, поэтому поспешила успокоить подругу. «Нет, что ты. Все, что ты предлагаешь, замечательно». «Просто меня сбивает с толку стремительность происходящего и грандиозность. Я думала, мы просто распишемся и все. Хангер – один из самых влиятельных людей клана. Ваша свадьба не может пройти тихо. Необходимо сразу показать всем, какую роль ты играешь в его жизни. И это касается и наших партнеров, пояснил Дэвил. Если вы проведете тихую церемонию, то все равно придется устраивать прием для представления тебя нашему обществу, добавила Алекс. Лучше сразу согласиться на пышное торжество. Сабрина сокрушенно вздохнула, понимая, что шумного праздника не избежать. Хорошо, тогда ты поможешь мне выбрать платье? Конечно, дорогая. Даже не верится, что наш безумец, дорожащий свободой, свяжет себя узами брака. Снова поддел всадника дьявол и громко рассмеялся, глядя на насупленного друга. «Как ты говорил, главная правильная женщина. Сабрина и есть моя свобода».